Глава 8. Лето 1954 года. Италия. Лигурийское море. Борт яхты «Калабрия». Причина столь неожиданного, почти паранормального проявления интереса к субмарине «Горгона» и команде боевых пловцов «Боргезе» прояснилась довольно быстро. Как-то утром в бухте на рейде лигурийской базы появилась роскошная парусно-моторная яхта начальника главного штаба военно-морского флота «Калабрия». Черный князь уже был предупрежден о прибытии, и как только яхта вошла в пределы бухты, катер командующего базой тут же доставил его и контр-адмирала Солана к ее голубому под цвет волны выкрашенному борту. Поскольку паруса оказались убранными, нетрудно было определить, что яхта шла на моторе, а массивный шестиугольный стол был установлен прямо на верхней палубе под бирюзовым тентом, из-под которого хорошо просматривались и устья реки, и корпуса базы, и даже строение какого-то пригородного поселка Специи. Погода стояла жаркая, без малейшего дуновения ветерка, а прибрежное марево плавно сливалось с подернутой штилем, словно первым синеватым льдом поверхностью бухты. Когда Солана и Боргезе поднялись на палубу, за щедро украшенным винами и явствами столом в глубоких креслах уже восседали вице-адмирал Роберто Гранди и двое незнакомых, прибывших мужчин лет 45 в штатском. Один из них — невзрачный мужичишка с заметно удлиненным, подернутым гипертоническими жилками лицом, оказался начальником службы внешней разведки генералом Минори. Представляя своего коллегу-англичанина, вальяжного здоровяка с грубоватым полусонным лицом, генерал произнес: «Позвольте представить, господа, подполковник Эдгар, просто Эдгар», уточнил генерал, давая понять, что оперирует псевдонимом англичанина. «Кстати, ваш фрегат-капитан коллега. В начале войны он от службы безопасности курировал легендарную 12-ю флотилию ВМС Великобритании, которой командовал не менее легендарный морской диверсант, капитан второго ранга Лайонел Крэб», склонил голову в вежливом поклоне князь Боргезе. «Признаю, это был достойный противник». Примечание. 12-я флотилия ВМС Великобритании была аналогом 10-й флотилии штурмовых плавсредств в Италии. Командовал британскими морскими диверсантами капитан второго ранга Лайонел Крэб Краб по прозвищу Кутила, который вместе со своими боевыми пловцами прославился несколькими удачными операциями против германских и итальянских баз и кораблей. Следует помнить, что во Вторую мировую флотилии Боргезе и Крэба противостояли друг другу в районе Гибралтара, в Средиземном и Лигурийском морях. Конец примечания. «При этом важно помнить», — поспешил сгладить неловкость момента адмирал Гранди, «что мы уже давно не враждуем и что у всех у нас появился общий противник». «Именно это я и намерен был подчеркнуть, говоря о заслугах достойного противника», — перешел на английский черный князь. Стюарт в белоснежном одеянии незаметно как-то появился, с непостижимой быстротой наполнил бокалы вином и также незаметно удалился. «Надо бы взять этого парня в группу подводных минеров», — подумалось Боргезе. «С такой-то ловкостью рук и с таким умением ниоткуда появляться и в никуда исчезать». Увлекшись этой мыслью, князь не обратил внимания, что сам англичанин никак не отреагировал ни на его слова, ни на слова адмирала Гранди. Всем своим видом он как бы говорил: «Вы тут выясните все между собой, а я присоединюсь к разговору, когда сочту нужным». «Вы, фрегат-капитан, очевидно, удивлены, почему вдруг интерес к задуманной вами операции возник одновременно у итальянского и английского командований, а также в спецслужбах обеих стран». «В принципе, я мог бы сказать, что значительно больше был удивлен в 49-м году, когда, выйдя на свободу, обнаружил, что мой план никого не заинтриговал, а судьба линкора, как и судьбы значительной части итальянского флота, мало кого волнуют». Гранди и Минори мрачновато переглянулись, как бы говоря друг другу. Этого следовало ожидать. «Глубокомысленное заявление, фрегат-капитан», — неожиданно взял слово англичанин. По-итальянски он говорил, хотя и с заметным акцентом, но вполне сносно. Однако нет оснований возвращаться к прошлому, к старым обидам и стереотипам. Это непродуктивно. «В таком случае вдохновенно обратимся к будущему», — охотно пошел ему навстречу Боргезе. «Что вполне приемлемо. Из разведывательных источников стало известно, что русские намерены снабдить артиллерийские системы некоторых кораблей снарядами с ядерными боеголовками. В частности, среди кораблей Черноморского флота, пригодными для стрельбы этими снарядами, признаны орудия главного калибра флагмана линкора «Новороссийск», то есть бывшего итальянского линкора «Джулия Чезари». «Так вот оно в чем дело», — непроизвольно вырвалось у Валерио. «А я-то мучаюсь в догадках и предположениях. Сведения, конечно, перепроверяются, но хотя пресса русских еще не скоро заговорит о своем проекте усиления огневой мощи флота, донесения нашей агентуры выглядят вполне правдоподобными. Над созданием снарядов с тактическим ядерным оснащением в полной секретности, естественно, работают и американцы», утвердил их в правдивости агентурных сведений начальник итальянской службы внешней разведки. «Как вы понимаете», — продолжил изложение сути проблемы подполковник Эдгар, «никто из стран западного мира не заинтересован в том, чтобы в Черноморском бассейне появлялся этот плавучий Армагеддон, которым русские будут шантажировать наших союзников, Турцию и Грецию, держать в страхе и повиновении Румынию и Болгарию. Понятно также, что после ядерного перевооружения», — проговорил Солана, «русские значительно усилят охрану и самого линкора, и место его базирования». Поскольку это само собой подразумевалось, никто на его уточнение не отреагировал. «В связи со всем вышеизложенным возникает закономерный вопрос». Англичанин отпил немного вина, прикурил от золоченой зажигалки сигару и лишь после этого продолжил. «Готовы ли вы, господин фрегат-капитан, сотрудничать в ходе этой операции с отделом диверсии британской военной разведки?» Все так же непроизвольно Боргезе метнул взгляд на Минори и адмирала Гранди. «Нет-нет», — поспешил развеять его сомнения подполковник, «не в качестве нашего агента, а в качестве представителя отдела диверсии итальянской разведки. С вашим командованием, как вы понимаете, акция согласована. Когда речь идет о противостоянии русским варварам», развел руками генерал Минори, как бы оправдываясь за то, что успел сдать своего офицера вчерашним врагам-англичанам, «каждый из нас обязан подумать о собственной миссии в деле спасения мира от ядерной катастрофы». «Глубокомысленное основание», — признал англичанин, не меняя выражения ничего не выражающего лица. «Однако мы не намерены включать в диверсионную группу боевых пловцов вашей 12-й флотилии», — не поддался генеральскому пафосу Боргезе. «По-моему, так вопрос и не стоял», — посмотрел Роберто Гранди на проходящий мимо сторожевой катер сквозь розоватый омут вина. «Речь идет о сугубо итальянском рейде группы Боргезе». Подполковник Эдгар вновь пригубил бокал, блеснул массивным золотым перстнем с чеканным родовым гербом на безымянном пальце. «Справедливое условие, фрегат-капитан, глубокомысленное. Только знаете, коллега, если бы в нашей флотилии нашелся хотя бы один боевой пловец, который бы, как вы со своими командос, служил в свое время в Севастополе, мы наверняка создали бы собственную диверсионную группу, исключительно британскую. К тому же речь идет об итальянском флагмане, а значит, о чести итальянского флота. Согласитесь, мощный моральный стимул, которого английские морские диверсанты тоже лишены. Как бы сказали в этом случае вы сами, глубокомысленное основание. Мало того, мы даже не претендуем на право считать эту операцию. Кстати, как вы ее именуете? Гнев Цезаря. Гнев Цезаря глубокомысленно. Помни о первичном наименовании Джулия Чезари. Тем более. Так вот, мы даже не претендуем на право считать эту операцию совместной. Славой еще труднее делиться, чем сокровищами, особенно боевой славой, оплаченной риском и кровью. Просто по мере необходимости мы подключаем свои технические и интеллектуальные и финансовые возможности. Кстати, совместно с американцами мы готовы в значительной степени финансировать эту операцию. Выходит, американцы тоже присоединяются к нам. Если бы вместе с якорем линкора «Новороссийск» вы доставили им образец опытного снаряда, уже изготовленного на одном из русских заводов специально для испытательных стрельб в Черном море, памятник вам появился бы рядом со статуей Свободы. Сага о походе за якорем линкора Джулия Чезари звучит заманчиво. В частности, американцы готовы взять на себя определенное денежное вознаграждение всех участников этой севастопольской экспедиции, особенно пловцов-минеров. Суммы будут оговорены не сейчас и не здесь, но будут. Другое дело, что принципиальное согласие мы должны получить сейчас. Произнеся все это, англичанин долил в свой бокал вина, поглубже опустился в кресло, того и гляди на американский манер выставит ноги на стол, и, попивая благородный корсиканский напиток, в прикуску с сигаретным дымом, безмятежно перевел взгляд на склон ближайшего прибрежного холма.